Глава 10. Куросива сдаст дежурство в 17 и снова примет его в 1:00. Донахью повернулся к профессору Дану. «Задачу, поставленную перед вами, вы знаете. Разобрать механизм, изучить его, сфотографировать все, что возможно, чтобы сделать в точности такую же штуку, которая будет шифровать и расшифровывать так же, как это. Надо будет узнать, в какой условной последовательности переставляются кодовые таблицы. Но эту систему смены таблиц вы разгадаете, разобрав соответствующую часть машинки. Постарайтесь закончить работу к 12:00, чтобы мы смогли положить чемодан обратно в начале следующего...» «Мы еще не начали», — перебил его густым басом Дан. «А вы уже понукаете. Не парите горячку». «Я вам объясняю ситуацию, а не парю горячку, как вы выразились», — строгим тоном сказал Донахью. «Надо положить чемодан обратно как можно скорее. Чем дольше вы будете копаться, тем больше риска. И лучше всего вернуть чемодан во время следующего дежурства того, кто дежурит сейчас. Поэтому надо постараться...» Бузони поправил очки и сказал подчеркнуто вежливо. «Простите, пожалуйста, я не могу работать, когда беспрерывно тараторят. Прошу выйти из каюты и там трещать». «Как вы смеете?» — Донахью вспыхнул и мгновенно принял позу боксера. «Хотите получить?» Морнингстар замахал обеими руками. «Умоляю, только не сейчас. После сколько угодно». Бузони, низко наклонившись к чемодану, осторожно повернул ключ в замке. Подождал, как будто прислушиваясь к чему-то, потом повернул еще раз и кивнул головой. Вытащив ключ, он оказался очень длинным, Бузони внимательно осмотрел его головку и сказал Морнингстару: «Ничего особенного. Такими замками пользовались еще при фараоне Тутанхамоне. Открывайте, только не сразу. Чуть-чуть приподнимите крышку и подержите так, потом дальше». «Выкладывать сюда?» — Морнингстар показал на белую бумагу, разосланную на полу около шкафа. «И обратно кладите в том же порядке», — заметил Донахью. «Если перепутаете, не мешайте», — огрызнулся Морнингстар. Он открыл чемодан, и вместе с Бузони стали вытаскивать вату, которой был обложен большой пакет, обвязанный тесемкой. «Чисто азиатское коварство. На самом чемодане никаких печатей и наклеек, а на этой тесемке наляпаны печати и пломбы». Бузони стал разглядывать сургучные печати. Потом пожал плечами и усмехнулся. «Азиатский примитив». «Не надо быть слишком самоуверенным», — сказал Донахью. «Можно напороться на ловушку, и тогда катастрофа. Никак не исправишь. Тут ведь не уголовное дело. Речь идет...» Бузони повернулся к профессору Дану и, показав головой на Донахью: «Пусть эта балаболка заткнется. Нервирует меня». Донахью покраснел. «Я руковожу операцией. Прошу иметь это в ви...» Профессор Дан с решительным видом снял пиджак и обратился к Донахью. «Категорически и ультимативно рекомендую убраться в...» Он произнес крайне непристойное слово. «В противном случае я вас...» — добавил он еще более крепкое словцо. Донахью весь передернулся, но Уайт схватил его за локоть и быстро зашептал: «Ради бога, сдержись, сейчас нельзя, умоляю, все пойдет прахом». Он оттащил Донахью в угол и усадил на кровать. Бузони и Морнингстар распаковали пакет, вынули папку с кожаной обложкой фиолетового цвета и длинную машинку с двумя клавиатурами. Крист начал фотографировать машинку со всех сторон. Профессор Дан уткнулся в фиолетовую папку. Все работали в полном молчании. Морнингстар снял каретку и стал вытаскивать из-под пружин разноцветные провода. Он повернул голову в сторону офицеров. Лицо его было измазано черной и красной красками. «Идите сюда и помогайте», — сердито сказал он. «Сидят, как в театре». Уайт улыбнулся и, сняв пиджак и галстук, подошел к работающим. Профессор Дан пробурчал. Расселись, словно из его уст вылетело еще несколько предельно нецензурных слов. Донахью дернулся, будто его ударило током. Уайт покачал головой. «Вот уж не ожидал, что светило науки, гордость Массачусетского технологического института, пользуется таким экстравагантным лексиконом». Профессор поднял голову и рассмеялся. Его морщинистое лицо с мохнатыми бровями стало совсем ребяческим. У нас в институтской команде регбистов всегда говорили так во время тренировок, а потом приносили друг другу извинения. А драться со мной не советую. Мои апперкоты смертельны. Морнингстар заставил Уайта помогать Кристу, нумеровать сфотографированные части машинки и вести их краткое описание под диктовку Дана и Морнингстара. Донахью взял с ночного столика будильник и, подойдя на цыпочках к профессору, поставил перед ним часы и также на цыпочках вернулся на свое место.